Свет прокатывался по ночной пустыне багровыми волнами, бесшумно бил в кабину Панча. Пока что под колесами был привычный, затвердевший ил, но что ждет на краю низины, не знал никто. Красные скалы остались далеко позади, Сендер и грузовик ехали в мертвой тиши, нарушаемой лишь рокотанием движков. Машины миновали полусгнившие остовы двух телег, рядом с которыми лежали скелеты манисов. Потом небольшой грузовичок с решетками на окнах и сгоревшим кузовом. Каждый раз Сендер впереди приостанавливался, крючок с Хангой оглядывались, но Макото делал знак, чтобы они не тормозили, ехали дальше. Вскоре машина вильнула, когда Ханга крутанул руль, а крючок, обернувшись и встав коленями на сиденье, показал вправо. «О, опять?» — сказал Дерюшка. «Да что ж это за кладбище тут?» Справа лежал остов древнего автобуса. Ржавые борта, большие окна, вместо крыши сгнивший плетеный настил. «Дерюк, а ну, стой!» — велел Захар, сидевший рядом с атаманом. «Ты чего командуешь?» — проворчал в ответ молодой, и механик уставился на него. «Ты рот не разевай! Стой, говорю! Ты мне не хозяин, чтоб приказывать! Для меня только атаман наш хозяин!» «Ладно, тормози!» — велел Макото, усмехнувшись про себя. «Вправду обсмотреть надо. Что это за машины тут лежат? Мигни, Ханге. Малик, Леха, на выход. Стопор, с Захаром тут останешься». Дерюшка повернул руль, чтобы фары Панча осветили древний самоход, и затормозил. Из пассажирского отсека в кабину заглянули двое бандитов. «Что там?» – спросил Малик. Автобус оказался прямо перед Панчем. Спущенные колеса на треть ушли в ил, борта проржавели до крошащихся дыр, шкуры ползунов в окнах давно истлели. Сзади по углам кузова были вертикально приварены две железные бочки без крышек, над одной торчал ствол оружия. Сендер остановился. Крючок направил обрез в сторону автобуса. Ханга прыгнул за пулемет и повернул ствол туда же. «Сейчас еще палить на радостях начнет», – забеспокоился Дерюшка. «Надо ему сказать, чтоб... Ой, это чего там?» Он кивнул на кабину автобуса. Из ее бокового окна свешивалась какая-то белая палка с тонкими веточками на конце. Макото насторожился. «Малик, Леха, стволы взяли?» «Взяли, хозяин. На выход. Проверим, что оно за такое». Атаман открыл дверцу и по лесенке спустился на ил. Отойдя немного от грузовика, присел, разминая ноги, помахал руками и огляделся. Тусклый багровый свет волнами катился по долине, твердая корка под ногами иногда подрагивала. Ханга так и стоял за пулеметом, крючок сидел с обрезом на изготовку, атаман достал пистолет. «Малик, слева обходи, Леха, справа!» Подняв оружие, бандиты медленно пошли вокруг автобуса. Макото шагнул к борту, и тут сзади донесся голос Дерюшки. «Хозяин, не идите!» Все остановились. Малик вскинул обрез к плечу. Леха тревожно заозирался. «Чего?» Атаман обернулся. Рожа молодого маячила в окне дверцы. «Опасно там может быть. Пусть они идут. Вы тут лучше постойте. Вам нельзя жизнью рисковать». «Фу, придурок!» Макото сплюнул. «Так, автомат свой в руки и на крышу лезь. Наблюдай сверху и пасть закрой. Захар, к рулю на всякий случай. Движок включи, будь готов. Крючок, ко мне рядом иди. Ханга, стереги, если что, стреляй. Только нас не зацепи, пулеметчик. Все ясно». Крючок, выбравшись из сендера, подошел к атаману. Малик и Леха исчезли за автобусом, обойдя его с двух сторон. Дверь была закрыта листом жести. Макото ткнул в нее кулаком, шагнул в сторону и скомандовал: «Открывай!» Крючок саданул пару раз прикладом, и жесть отлетела. «Что там?» – нервно завопил Леха из-за автобуса. «Не ори!» – прикрикнул Дерюшка с кузова Панча. «Хозяин внутрь заходит!» «Малик, у вас что?» – спросил атаман. «Да ничего!» – откликнулся тот после паузы. «Ладно, на месте стойте! Крюк, внутрь!» Лопоухий не стал выкаблучиваться, а просто шагнул в автобус, даже не выставив перед собой оружие. Наступила тишина, только далеко впереди едва слышно рокотало, и это были не двигатели танкеров, а что-то другое. Из автобуса донесся скрип, шелест, звук шагов и снова стало тихо. «Ну?» — позвал Макото, не вытерпев. «Чё молчишь?» «А что говорить?» — спросил Крючок. «Твою налево! Что внутри?» «Полон салон трупаков», — сказал Лопоухий, помолчав. Макото поднял пистолет и вошел. «Здесь тело в бочке!» — крикнул вдруг Леха из-за кузова. «То есть этот? Шкелет!» «И здесь скелеты!» — отозвался Крючок. В плетеном навесе, заменяющем автобусу крышу, зияли дыры. Сквозь них лился лунный свет. Когда глаза привыкли к полутьме, Макото увидел ряды сидений и кости. Много костей. Очистив от них одно кресло, Крючок восседал там, нога на ногу. Макото заглянул в кабину. К дверце привалился скелет, костяная рука свисала из окошка, похожая на сук, с веточками пальцами на конце. «Слышь, а чё кости не рассыпаются?» — спросил атаман. Крючок не ответил. Макото, послюнявив палец, провел по черепу водителя. Что-то склизкое осталось на коже, склизкое и клейкое. Эта гадость, похоже, искрепляла кости, плоть на которых давно истлела. «Хозяин!» — позвал Малик. «Чего?» «Мы вокруг самохода обошли. Тут ничего, но в бочках сзади скелеты лежат. И оружие. Это стрелки были, понимаешь? Сидели в бочках, когда самоход ехал. Охраняли». «А оружие какое?» Пройдясь по салону, Макото вернулся к дверям. «Ржавое очень, трудно сказать. Самострелы пороховые вроде. Какие-то совсем старые. Харьковчане такие вроде делали, но очень давно. Этот самоход тут выходит уже сколько стоит». «Крюк, вали в сендер и заводи мотор», — велел атаман, выходя наружу. Из-за автобуса показались Леха с Маликом и тоже пошли к Панчу. Залезая в грузовик, атаман подумал, что если люди в автобусе ехали туда же, куда летит Ставридис, куда едут омеговские солдаты. Знать бы только, что там. Крутанув штурвал, Ставро проворчал. «На одно надеюсь. Омеговцы потеряли нас. Или застряли в этой каше внизу». Он рванул рычаг, и Крафт завалился на левый бок. «Или изжарились в своих танкерах, как мидии на костре». «Ну, это вряд ли, борода», — возразил Тим Белорус. Он сидел на корточках у стены, упираясь в нее ладонями. «А вот застрять и вправду могли. Кто его знает, что в том тумане?» Макс с Тураном держались за торчащие из стены крюки, на которые Ставридис обычно вешал одежду и оружие. Термоплан немилосердно качало. Хозяин вел его вниз, приближаясь к провалу посреди пустыни. Луну и звезды скрыли облака. Озаряемое багровыми всполохами озеро серого тумана закончилось у склона провала. Дальше распростерлась черная бездна. Ничего не видно, кроме огненно-красной нити на самом дне. Далеко-далеко. По мере того, как уходил газ из емкостей, термоплан медленно опускался сквозь восходящие потоки теплого воздуха. Туран уже трижды забирался в каморку над гондолой, откручивал и снова закручивал вентиль. «Крепче держитесь!» — крикнул Ставридис, сдвигая другой рычаг. «Мы прямо на склон идем! Поворачиваю!» Зарокотал пропеллер. Со скрипом сдвинулись воздушные рули. Нос термоплана стал задираться, пол накренился. Тим Белорус так отчетливо заскрипел зубами, что Макс оглянулась на него. Перебирая руками по стене, Туран подобрался к окну. Крафт опускался к северному склону провала, где между озером тумана и черной бездной протянулась широкая каменистая полоса. Качка внезапно прекратилась. «О!» — Белорус поднял голову. «Борода, держись этого места! Тут...» «Танкеры!» — крикнул Туран, увидев в боковом окне машины омеговцев, показавшиеся из серой мглы. «Ставро! Солдаты!» «Вижу!» — Ставридис повернул штурвал. «Надо перелететь через провал, на ту сторону они не скоро доедут, если вообще смогут!» Двигаясь так низко, что отчетливо были видны камни внизу, Крафт начал разворачиваться носом к провалу. Танкеры вместе с каменистой полосой поплыли вбок, но Туран успел заметить, как один из них повернул пушку в сторону термоплана. А потом будто невидимый гигант схватил летающую машину и потащил вниз.